Константинополь, Стамбул. Стамбул практически начинается от Черного моря, от маяка Румели-Фенери, который возвышается у входа в Босфор. В окрестностях европейской части Стамбула величественно высятся мощные башни и зубчатые стены крепости Румели-Хисары. Она возводилась 500 лет назад в том месте, где ширина Босфора составляет всего 450 метров. Именно здесь и переправлялись через пролив бесчисленные полчища завоевателей. А начинался город в 658 году до нашей эры, когда на острове, расположенном между бухтой Золотой Рог и Мраморным морем, греческие колонисты основали Византию. Сначала здесь поселились рыбаки и торговцы, но выгодное географическое положение привело к быстрому росту Византии, и вскоре она заняла видное место среди других греческих полисов. В 196 году до нашей эры римский император Септимий Север после трехлетней осады захватил Византию и разрушил ее. Но вскоре, по его же приказу, город был восстановлен. В мае 330 года император Константин со своим двором переехал в Византию, так как решил сюда перенести столицу Римской империи. Он назвал город Новым Римом, но название это не прижилось, и город стал называться Константинополем. Император Константин стремился, чтобы новая столица превзошла красотой и великолепием Рим, поэтому по его приказанию из Коринфа, Афин, Эфеса, Антиохии и других городов сюда были вывезены лучшие скульптуры, ценные рукописи, церковная утварь, мощи святых. Он предоставил множество льгот переселенцам, выдавал жителям за счет казны хлеб, масло, вино, топливо. Архитекторов, ваятелей, живописцев, плотников, каменщиков освободили от всех государственных повинностей. Дело императора Константина продолжили и его потомки. В Константинополь были доставлены мраморные и медные колонны, которые раньше украшали римские храмы и площади. Предание гласит, что на украшение города было израсходовано 60 тонн золота. Константинополь, раскинувшийся, как и Рим, на семи холмах, был прекрасен. Широкие улицы с крытыми галереями, просторные площади с колоннами и статуями, великолепные храмы и дворцы, триумфальные арки восхищали всех, кому доводилось в нем побывать. Поэтому неудивительно, что многие правители Востока и короли Запада мечтали овладеть Константинополем. Его осаждали греки и римляне, персы и болгары, дружины киевских князей, арабы, турки. В XI веке на Константинополь двинулись крестоносцы, и во время одного из походов они разгромили город и разграбили все его церкви. В XV веке Константинополь стал столицей Османской империи, и его переименовали в Инстанбул, Стамбул. Город начал быстро приобретать восточный облик, все стало приспосабливаться к турецкому укладу жизни. При этом каждый строил свой дом там, где ему нравилось. Улицы сужались, дома отгораживались от внешнего мира глухими заборами, балконы затеняли и без того темные уличные проходы. Но город и украшался. В 1607-1619 годах была возведена самая знаменитая мечеть Стамбула — Голубая мечеть. Строительство ее началось по распоряжению султана Ахмеда, которому тогда было 19 лет. По преданию, он хотел из-за некоторых грехов юности вымолить прощение Аллаха, к тому же султан подписал соглашение с одним из представителей династии Габсбургов, в котором признавал того равным себе. Это, видимо, и было одним из решающих моментов. султан счел себя обязанным публично проявить свою веру и особую приверженность исламу. В голубой мечети создается ощущение, будто ты опускаешься под воду. Все окрашено дивным голубым цветом, голубая мозаика, фаянс голубых цветов, разноцветные витражи. Неподалеку от голубой мечети высятся три обелиска, вывезенные из Египта. Об одном из них, обелиске императора Феодосия, сохранилось весьма интересное предание. Когда обелиск собирались устанавливать, оказалось, что сделать это совершенно невозможно. Как рабочие ни старались, тяжелый высокий обелиск оставался лежать на земле. В нетерпении султан назначил высокую награду тому, кто укажет, как поднять обелиск. Долго совещались придворные мудрецы, но так ничего и не придумали. И тогда вышел простой, никому неизвестный человек и сказал: «Надо взять веревки, намочить их и к ним привязать обелиск. Веревки будут высыхать, укорачиваться и подтягивать его до тех пор, пока он не встанет». В михраб голубой мечети вкраплен кусочек черного камня из Каабы, поэтому именно в ней совершались самые торжественные молитвы, и именно здесь отмечались дни рождения пророка. Самой большой мечетью Стамбула считается мечеть султана Сулеймана Великолепного. Она может вместить до 10 000 человек одновременно. По указанию архитектора Мимара Синана, возводившего мечеть в 1550-1557 годах, в ее стены и купол были заложены полые резонирующие кувшины. Из-за этого в ней образовалась такая великолепная акустика, что проповедник может говорить без особого напряжения, и его голос будет слышен в самых отдаленных углах. Внутри мечети обращают на себя внимание 4 колонны, поддерживающие купол. Одна была привезена из Баальбека, другая — из Египта, а остальные вырезаны на месте. Сам купол искусно расписан арабской вязью с назидательными изречениями из Корана. Но Сулеймания Джами — это еще и яркий пример просветительской и благотворительной деятельности великолепного султана. По периметру ее окружали 4 медресе, бесплатная столовая для учеников и паломников, библиотека, больница, постоялый двор и бани. Чтобы содержать этот невиданный в XVI веке комплекс учреждений, султан Сулейман приказал создать специальный фонд, в который передал часть своих владений. Султан был похоронен на небольшом кладбище, примыкающем к мечети. Его восьмиугольная гробница, тюрбе, высится среди камней, а рядом тюрбе меньшего размера, на котором висит табличка «Гробница султанши Хюррем». История этой женщины удивительна и почти невероятна.